Новое в продвижении основано на явлении мужества, преданности, отрешения от себя и передачи сознания воле владыки при постоянном контроле над излучениями ауры. Входит мое и заменяет собою мир прошлый. Можно даже представить себя как бы владыкой, как бы его вошедшим в сознание и сердце, и обитель свою там сотворившим. Время пришло, близятся сроки, спешно готовлю ступень новых условий. И нужна чистота и свобода сознания и сердца от всего, что мешает. Свет ауры моей и луча воспринимает мне открытое сердце. Отягощение обстоятельствами не только не мешает, но наоборот, способствует процессу, разряжая сопротивление плотных частиц. Нагружайте сильнее меня, когда иду в сад прекрасный. Нагружаю и я, допуская эти отягощения. Иначе в мой сад не дойти. Аура света дает право на вход в царство света, когда утверждается ее свет в царстве тьмы. Без нагнетения тяжких условий стойкости излучения ее не достичь. Если смысл испытания явен, можно светло и спокойно идти. Это будет победой, право дающей на вход в орбиту моих излучений, в орбиту ауры моей. Луч мой идет и за пределами далей достигает людей, но ауры может коснуться лишь тот, кто допущен. Светом ауры своей, света ауры моей, можно коснуться, ибо свет соединяет сердца поверх расстояний. Усилием светимости своей ауры приближаемся к фокусу света, к иерархии света, и отдаляемся при отемнении, если допускаем его.